Темы для семинарских занятий к главе 4. Тема 1. Средневековый западноевропейский город. Часть 1. Жак Легофф. Цивилизация средневекового Запада. Текст адаптирован. Настоящий средневековый город народился и получил развитие благодаря именно своей экономической функции. Город был создан возобновленной торговлей и стал детищем купцов. Но также он был порожден и подъемом сельского хозяйства на Западе, которое стало лучше обеспечивать городские центры припасами и людьми. Города нуждались в том, чтобы их кормили. Горожане бесспорно составляли меньшинство в том преимущественно сельском мире, но мало-помалу городскому обществу удалось поставить свои собственные интересы выше интересов сельских. Роль предводителя, двигателя, фермента, который отныне взял на себя город, прежде всего утвердилась в экономической сфере. Если даже сначала город и был преимущественно местом обмена, торговым узлом, рынком, его существеннейшей функцией в этой сфере стало производство. Город — это мастерская. И особенно важно, что в этой мастерской началось разделение труда. Не менее глубокую печать город наложил и на духовную жизнь. В XI, и отчасти в XII веке монастыри, несомненно, создавали наиболее благоприятные условия для развития культуры и искусства. Перемещение центра тяжести культуры, благодаря чему первенство от монастырей отошло к городам, ясно проявилось в двух областях – в образовании и архитектуре. В течение XII века городские школы решительно опередили монастырские. Новые учебные центры, благодаря своим программам и методике, благодаря собственному набору преподавателей и учеников, стали самостоятельными. В монастырских школах обучали лишь тех, кто хотел стать священнослужителем. Учеба и преподавание наук стали ремеслами. Книга из объекта почитания превратилась в инструмент познания и стала предметом массового производства и торговли. Тема вторая. Человек и общество в средневековом мире. Часть вторая. Жак Легофф. Цивилизация средневекового Запада. Пытаясь приблизиться к людям средневековья в их индивидуальности, мы неизменно убеждаемся, что индивид, принадлежавший сразу к нескольким общинам и группам, не столько утверждался, сколько полностью растворялся в этих общностях. Гордыня считалась матерью всех пороков, лишь потому, что она являла собой раздутый индивидуализм. Спасение может быть достигнуто лишь в группе и через группу, а самолюбие есть грех и погибель. Средневековый человек не видел никакого смысла в свободе в ее современном понимании. Свобода — это гарантированный статус. Без общины не было и свободы. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек — это тот, у кого могущественный покровитель. Тема третья. Человек в эпоху Возрождения. Часть третья. Пико делла Мирандола. Из речи о достоинстве человека. Пико делла Мирандола, итальянский гуманист, XV век. О сотворении Адама, первого человека на земле. Сказал Бог: «Не даем мы тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни земным, ни небесным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, формировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем хочет. Тема четвертая. Последствия кризиса средневековой системы ценностей. Часть четвертая. Блез Паскаль. Я не знаю, кто меня послал в мир. Я не знаю, что такое мир, что такое я. Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мое тело, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое та часть моего «я», которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе, и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, которые заключают меня в себе. Я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть. Но то, чего я больше всего не знаю, это смерть, которой я не умею избежать. Как я не знаю, откуда я пришел, так же точно не знаю, куда уйду. Вот мое положение. Оно полно ничтожности, слабости, мрака. Тема пятая. Реформация. Часть пятая. Мартин Лютер. Из послания к христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства. 1520 год. Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к духовному сословию, а князей, господ, ремесленников и крестьян — к светскому сословию. Все это измышление и надувательство. У нас одно крещение, одно Евангелие, одна вера. Все мы в равной степени христиане, ибо только лишь крещение, Евангелие и вера превращают людей в духовных и христиан. Каждый крестившийся может провозглашать себя рукоположенным во священники, епископы и папы, хотя не каждому из них подобает исполнять такие обязанности. Они, то есть Римско-католическая церковь, намереваются быть единственными истолкователями Писания. Не изучив в нем на протяжении жизни ни строчки, они имеют наглость считать себя единственными авторитетами, обманывают нас бесстыдными высказываниями, что папа, независимо от того, злой он или благочестивый, не может заблуждаться в вере. Не означало ли бы это отречение от всей веры и христианской церкви? Далее, если справедливо положение верую во святую христианскую церковь, то папа не должен быть единственным авторитетом. В противном случае наша молитва должна сводиться к словам «верую в папу римского». А это было бы отождествлением всей христианской церкви с одним человеком и не более чем дьявольским и адским заблуждением. Часть шестая. Неусыхин. Российский историк. Из работ о Максе Вебере. 1927 год. Текст адаптирован. Бог по Кальвину — спаситель лишь для некоторых, для тех, кого он, по непостижимым соображениям, избрал для вечной жизни. Остальных он проклял и осудил. Никакими даже самыми богоугодными делами нельзя себе купить вечное блаженство, но при их помощи можно освободиться от страха за него. Каждый верующий должен спрашивать себя каждодневно, избран ли я, и отвечать «да, я делаю угодное Богу, следовательно, я избран». Наслаждение богатством, неумеренное его расходование греховно, методический же труд по приобретению богатства угоден Богу, ибо вечный покой святых возможен лишь в потустороннем мире. Греховно стремление к барышу ради барыша. Но это же самое стремление, как средство служения Богу, свято. Все, что способствовало личному потреблению, признавалось греховным. Все, что развивало и толкало вперед производство, награждалось религиозной премией, сознанием избранности. Вопросы и задания. Первое. Прочитайте текст первый. Расскажите, как развивался средневековый западноевропейский город. Какие основные функции он выполнял? Какое значение для развития городов имело торговля и сельское хозяйство? Что позволило городу стать двигателем экономической жизни? несмотря на малочисленность городского населения. Вспомните, какую роль сыграло городское сословие в политической жизни в становлении капитализма. Попробуйте на основании прочитанного текста и материала главы составить ответ на тему «Город и прогресс средневековой западноевропейской цивилизации». Второе. Прочитайте текст второй. Вспомните, что такое корпоративизм и какую роль он сыграл в политической жизни Европы. Какие права и свободы обеспечивали человеку средневековые корпорации? Как понимали в эту эпоху слово «свобода»? Чем отношение к свободе в средние века отличалось от современного? Подумайте, сковывал ли корпоративизм творческую инициативную личность? Третье. Прочитайте текст третий. Как решается здесь вопрос о свободе личности и божественном предопределении? Почему из всех творений Бога только человеку, по мнению итальянского гуманиста, предоставлена особая свобода? Каковы могут быть последствия свободного выбора для человека? Почему, тем не менее, для Пико делла Мирандола это высшее счастье — быть тем, кем человек хочет быть? Четвертое. Прочитайте текст четвертый. С чем связан пессимизм Паскаля? Какие вопросы пробуждают в нем сомнения? Пятое. Прочитайте тексты пятый и шестой. Какие привилегии отметает Мартин Лютер у римско-католической церкви? Какие аргументы использует, доказывая, что любой верующий может быть священником и имеет право сам толковать Писание? Расскажите об основных положениях учения Кальвина и его последователей. Почему считается, что кальвинизм оказал большое воздействие на развитие буржуазных отношений? Как доказывается в кальвинизме необходимость трудиться и приобретать богатство? Какие нравственные требования при этом выдвигаются по отношению к обладателю этого богатства?